Мой любимый папик просит меня о странных услугах. В его профиле Tinder указано, что ему 45 лет, но на вид ему больше 30 с небольшим. Ищу сладкую крошку, $700 в неделю, никакого секса. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но будучи разорившейся студенткой университета, я была готова рискнуть. Я пробила пальцем вправо, и Tinder сообщил мне, что все совпадает. Его сообщение пришло через несколько секунд. «Привет, милая!» Я съежилась от этого слова. Я ненавидела его, но $700 есть $700, так что я смирилась и ответила. «Привет!» Его звали Джек, и он сказал мне, что у него собственный бизнес, хотя он не уточнил, что это за бизнес. Мы немного попереписывались, прежде чем он попросил у меня Venmo для отправки первого платежа. Через несколько минут я получила уведомление. Я пялилась на $700 не меньше 20 минут, ожидая в любую секунду очнуться ото сна, но это был не сон. «Ты еще здесь?» Я нажала на сообщение. «Да, извините. Если вы не возражаете, я спрошу, что вы хотите получить взамен?» Я смотрела на чат, пока он не ответил. «Я просто хочу, чтобы ты оказала мне пару услуг». По-моему, это прозвучало как нечто сексуальное. «Какие?» «Например, первое, что мне нужно, чтобы ты сделала, это забрала для меня посылку». Это прозвучало достаточно невинно, но я все равно ожидала, что будет какой-то подвох. $700 за то, чтобы забрать посылку? Да ладно, даже я не была настолько наивна. На почте, что ли? «Нет, я пришлю тебе адрес. Но я бы предпочел делать это не через Tinder. У тебя есть Kik? Или ты можешь дать мне свой номер телефона?» «Kik? Что это было? 2011 год?» Вместо этого я решила дать ему свой номер телефона. И он сразу же прислал мне СМС с адресом своего дома, куда я должна была доставить посылку. «Меня сейчас нет дома. Но на дне синего горшочка возле двери есть ключ. Зайди внутрь и положи посылку на журнальный столик в гостиной. Обязательно запри дверь, когда зайдешь в дом, а затем снова ее запри, когда будешь выходить». Я схватила ключи от машины и бумажник и села в свою машину, введя адрес в Google картах. «Поняла. О, боже». Мой телефон зазвонил, когда я выезжала задним ходом со своей подъездной дорожки. «Я серьезно. Запри дверь оба раза. Пожалуйста». Я подумала, что это немного чересчур, но пообещала ему, что так и сделаю. Дом выглядел заброшенным. Вокруг него был сломанный забор из металлической сетки с маленькой дверью, которая держалась на замке. Он торчал, как большой палец, окруженный домами, которые по сравнению с ним были намного красивее. «Ты пришла за дерьмом Джека?» Я подняла глаза и увидела мужчину, стоящего в открытом дверном проеме дома. Он занимал почти все пространство, его голова касалась верхней части дверного проема. Он был огромен, высокий и мускулистый, и весь его торс был покрыт татуировками. «Да, наверное», — ответила я, не двигаясь с места на тротуаре. «Оставайся на месте», — сказал он. Я огляделась и поняла, что на этой улице больше никого нет. Мне был 21 год, я была одна на улице. Я схватила ключи от машины. Через несколько минут мужчина вернулся, неся картонную коробку. Она была размером с коробку из-под обуви, но на некоторых углах она была в пятнах и отсырела. «Вы можете открыть свою машину?» — спросил он. Я открыла багажник, не желая, чтобы что-то лежало внутри на моих автомобильных сиденьях, и он положил это туда. «Хорошо, держи», — сказал он. «Спасибо», — ответила я. Я обошла машину со стороны водителя и открыла дверцу. «И еще кое-что», — сказал он. Я посмотрела на него. «Выхожу из игры», — сказал он. Я не ответила. по дороге к дому Джека я включила музыку, надеясь, что она заглушит мое беспокойство. Этого не произошло. Припарковала машину на выложенной камнем подъездной дорожке и осталась в машине, любуясь домом. Это был огромный дом с каменными колоннами на крыльце и самой зеленой травой, которую я когда-либо видела в своей жизни. Я заглушила двигатель и вышла. Схватила пакет и направилась к входной двери, чтобы взять ключ оттуда, где, по его словам, он должен был находиться. Я открыла дверь и вошла, закрыв ее за собой. Подумала о том, что он сказал о том, чтобы я заперла дверь, когда войду внутрь. Я подумала, что это немного чересчур, но когда уставилась на закрытую дверь, что-то заставило меня протянуть руку и запереть ее. Я вошла внутрь, ступая по толстому темно-бордовому ковру, и восхитилась внутренним убранством дома. Вся мебель была деревянной и выглядела невероятно дорогой. Я бы, наверное, еще десяток раз закончила школу на те деньги, которые потребовались, чтобы обставить это место. Положила пакет на кофейный столик, и когда возвращалась к двери, услышала, как где-то в доме зазвонил телефон. Я замерла. В моем кармане зазвонил телефон, я достала его, чтобы посмотреть. «Не отвечай ни на какие звонки, кроме как от Марвина». Я положила телефон и пошла на звук, заглянув в несколько разных комнат, прежде чем обнаружила его в офисе. Я подошла к столу и посмотрела на определитель номера. Входящий звонок от Джека. Это было странно. Я схватила телефон, чтобы еще раз посмотреть сообщение. Мне стало немного не по себе, и я решила не отвечать, просто на всякий случай, и вышла из дома, не забыв запереть дверь. С тех пор я оказала Джеку еще несколько услуг. Я заехала на BMW на случайную стоянку в другом городе только для того, чтобы выйти и вернуться домой к Джеку на другой машине. За обедом он познакомил меня с одним из своих сотрудников, который затем дал мне портфель, чтобы я отнесла его в первый попавшийся дом, и сказал, что узнает, если я загляну внутрь. Несколько раз он просил меня подъехать к тому же дому и пожить некоторое время у парня по имени Хулио. В общей сложности я заработала около $3500. Совсем недавно Джек попросил меня остаться у него на ночь. Я проснулась от его СМС-сообщения. «Мне нужно, чтобы ты переночевала у меня дома». Я никогда не видела его лично, но несколько раз разговаривала с ним по телефону. Далее он сказал, что заплатит мне $1000 за то, чтобы я переночевала у него дома, при условии, что я буду соблюдать несколько правил. В тот вечер я подъехала к его дому. Подъездная дорожка была пуста, как обычно, но на крыльце горел свет. Я подошла, отперла дверь, вошла внутрь и снова заперла ее. Все в доме выглядело по-прежнему. Джек сказал мне по телефону, что оставит список правил на обеденном столе. Я сложила все свои вещи в гостиной. Мои сумки выглядели как мусор по сравнению с роскошной мебелью, стоявшей там. Я прошла на кухню, а затем в столовую. Конечно же, на деревянном столе лежал листок бумаги, придавленный пустым стаканом. «Когда входишь, запирай дверь». Отвечай только на звонки Марвина. Не открывай краны с 9 до 11 часов вечера. Не открывай дверь никому, кем бы он ни представился, после 10 часов вечера. Если дверь в чулан в конце коридора открыта, спи в библиотеке. Если закрыта, спи в любой из спален. Садовник приходит в полночь. Если он начнет стучать в окна, прячься. Включи телевизор и оставь его включенным на всю ночь. Не забудь это сделать. Бери что-нибудь из того, что есть в холодильнике. Я заплачу тебе утром. Спокойной ночи. Я старалась соблюдать все правила. Честно говоря, я сожалела о своем решении. Но поскольку я уже была здесь и мне платили, я все равно решила остаться. Я решила, что пока я соблюдаю эти правила, со мной все будет в порядке. Тем не менее, это было немного странно. Что это? Дом с привидениями? Я несколько часов слонялась по дому, так как планировала лечь спать около 9, поскольку именно в это время начинало происходить все это странное дерьмо. В 8:50 я почистила зубы и в последний раз воспользовалась краном перед 9 часами. Я заглянула в шкаф в прихожей и, увидев, что он открыт, перенесла свои вещи в библиотеку и приготовилась спать на диване. На всякий случай я заперла все двери и легла на диван, листая страницы в телефоне. Я больше не получала никаких сообщений от Джека и начала придумывать сценарии и причины, по которым у него в доме были такие строгие, своеобразные правила. В какой-то момент я задремала. Ровно в 10:16 меня разбудил звонок в дверь. Я уже собиралась встать, чтобы проверить, но потом вспомнила о правиле. «Не открывай дверь никому, кем бы он ни представлялся, после 10 часов вечера». Я сидела на диване, стараясь не шевелиться, опасаясь, что они услышат даже малейший звук. «Это полиция! Откройте!» Я не шевелилась. «Привет! Это полиция! Откройте, или мы войдем!» Я по-прежнему не шевелилась, но слышала, как в ушах стучит мое сердце. Некоторое время после этого стояла тишина. Затем в дверь снова позвонили. «Привет, это Джек. Впусти меня!» Это было похоже на Джека, но я все равно не встала. У него должен был быть ключ, не так ли? Зачем ему понадобилось, чтобы я его впустила? Это продолжалось почти целый час. Разные люди звонили в дверь, называли себя, а затем исчезали, когда я не отвечала. В конце концов я смогла заснуть, а садовник так и не пришел. Проснувшись на следующее утро, я услышала, что на кухне кто-то есть. Я медленно встала и как можно тише открыла дверь. Взяла с собой телефон и прошла через гостиную на кухню. Я остановилась у входа и заглянула внутрь. Это был Джек. Он стоял перед плитой и что-то помешивал, пока кофеварка на стойке позади него варила кофе. «Эй, доброе утро!» Сказал он, увидев меня. «Привет!» Нервно ответила я. Я никогда раньше не видела его лицо, но он выглядел точно так же, как на своих фотографиях в интернете. «Омлет?» Спросил он, указывая деревянной ложкой на сковородку. «Да, спасибо!» Ответила я, подходя, чтобы взять у него тарелку. Я съела свой завтрак и выпила немного кофе в тишине. «Ну и как все прошло?» — спросил он. — Все было в порядке, ничего сверхъестественного не произошло, — ответила я. — Круто! — ответил он. В комнате воцарилась неловкость. — Я, пожалуй, пойду, у меня занятие. Я замолчала. Мне было неудобно, что я действительно хотела выбраться оттуда. — Да, конечно, я поговорю с тобой как-нибудь в другой раз, — ответил он. Я собрала свои вещи, и он проводил меня до машины. Я видела, как он стоял на подъездной дорожке и смотрел, как я уезжаю. Когда я вернулась домой, распаковала все свои вещи и заметила, что список все еще у меня с собой. Я села на кровать и перечитала это еще раз. Почувствовала, как мое тело напряглось, когда я поняла, что кое-что забыла. «Включите телевизор и дайте ему работать всю ночь без помех. Не забудьте это сделать!» «Включите телевизор и дайте ему работать всю ночь без помех. Не забудьте это сделать!» «Не забудьте сделать вот это!» Я смотрела на слова на странице, пока они не потеряли смысл. Рядом со мной зазвонил мой телефон, возвращая меня к реальности. Это был платеж в размере $1000. Я посмотрела на свой телефон, а затем снова на список. Может быть, это был неважный шаг? Пока я размышляла над этим, пришло сообщение от Джека. «Меня сейчас нет в городе. Я должен вернуться на следующей неделе. Так что до тех пор ты больше не можешь выполнять мои поручения. Только что отправил платеж. Иди и займись чем-нибудь веселым». Я уставилась на сообщение и перечитала его еще раз. И снова. И еще раз для пущей убедительности. «Меня сейчас нет в городе». Я вспомнила сегодняшнее утро и то, как Джек был у себя дома, как он накормил меня завтраком. «Меня сейчас нет в городе». Через несколько минут пришло новое сообщение, на этот раз незнакомого номера. «Ты что-то забыла сделать?» За текстом следовала фотография Джека, или кем бы он ни был, этот вариант Джека, стоящего перед телевизором. Я не ответила. Затем последовала еще одна фотография, на этот раз на фоне моего дома. За ней последовало еще одно сообщение. «Осторожно!» Запускаю формат страшных историй с Reddit. Это истории, которые присылают пользователи на сайт. Планирую озвучивать по 3 истории, в общем примерно на час хронометража. По опросам, которые проводил, вам в большинстве своем нравятся истории на час или больше, хотя речь велась про одну историю, но не суть. Тексты перевожу, корректирую только ошибки или опечатки, которые возникают при переводе. В целом суть должна хорошо передастся. Давайте к первой истории. Она будет большая и написана была в 2022 году. Вторая история была опубликована в марте 2019 года. Третья история была написана в августе 2011 года. Как вам формат? Да, знаю, что уже немало озвучено подобных историй. Для меня это первый опыт. Посмотрим, что из этого выйдет. Спасибо за прослушивание и увидимся в историях. Коротко. Мой телеграм с эксклюзивами, другими соцсетями, вариантами прослушивания и закулисьем. Бусти с ранним доступом, аудиоверсиями без цензуры и музыки. Добро пожаловать по ссылкам в описании.